черта с два. Целые реты одной тюрки пробавлялись. А с какой такой стати мы теперь ихним забастовщикам помогать должны? Потому что мы отечество всех трудящихся мира, сказал я осторожно, чтобы не разозлить ворчливого старика. У нас советская власть, у них еще ее нет. У них капиталисты на шее сидят. То не ответ, буркнул старик. Ты под корень гляди, а политику мне разводить нечего. Слова Турунды задели меня за живое. Вспомнились наши собрания в Абзавучи на международные темы, и так же запальчиво, как там, я сказал. Почему не ответ? Ясно, что мы в лучшем положении, чем те английские горняки, что ради наживы всяких капиталистов угольную пыль глотают. А мало мы той пыли при царизме наглотались, чтобы буржуй заморский вон в тех хоромах жил, да на собственной яхте по морю раскатывал. Старик показал крючковатым пальцем в сторону виллы, которую я разглядывал с берега. Ему пикники на свежем воздухе были нужны, а нам один кабак оставался на потеху, да и тот в долг. И не берись даже моего старого переспорить, все равно, что митрополит Введенский. Ты ему свое, а он тебе свое, наперекор. Я тоже толкую ему, поскольку мы рабочая власть, значит, всякому рабочему, который нуждается, подсоблять должны в беде, — сказал Лука. Неслышно ступая по глиняному полу босыми загорелыми ногами, в горницу вошла жена молодого Турунды. В руках у нее задымленный противень, она поставила его тихонько на две деревянные подставочки, и я увидел на дне противня четыре жирные рыбины. В нос ударил сильный запах чеснока. «Едал когда-нибудь такое?» — спросил Лука. Я отрицательно покачал головой. «Чебак порыбачий», — заявил Лука. «Утреннего улова?» «Батька его ущучил, а мы сейчас отведаем». И, поддев вилкой тяжелую рыбину, он положил ее передо мной на тарелку. Тут я заметил, что даже чешуя не счищена с щебаков. От жара духовки блестящие чешуйки взъерошились так, будто кто-то причесывал рыб против шерсти. Довольно скоро, снимая по примеру хозяина кожу чебака, я угадал немудренный способ приготовления этого вкусного блюда. Перед тем, как бросить рыбину на противень и отправить в жар духовки, их нашпиговывают дольками чеснока. Рыбы пекутся целиком в собственном жире. «Но ведь рыбка по суху не ходит, верно, Василь?» — подмигнув мне, сказал Лука и достал из темного угла тяжелый кувшин с вином. Он налил в стаканы бледно-желтое, удивительно чистое вино. «Хватит, хватит!» — остановил я Луку, когда была налита половина моего стакана. «Чего испугался?» Лука поднял на меня быстрые глаза. «Думаешь, крепкая? Да это березка, слабенькая. Его у нас малые детки за место воды пьют». «Все равно будет. Я непривычный». «Привыкать надо», — заметил отец Луки. «У Азовского моря жить, березку пить». «Но за твою удачу, Василий. Чтобы ты стал хорошим литейщиком. Пусть фартит тебе в молодой жизни», — сказал Лука, и мы чокнулись стаканами. Подняла свой стакан и жена его, поправляя полной рукой уложенные короны истинно черные тяжелые косы. От взгляда ее глубоких темных, как маслины, добрых глаз повеяло большим радушием. Показалось, что я уже давно знаком с милыми хозяевами этой хатки, выросшей на песчаном Приазовском берегу. Вино было холодное, ароматное, чуть кисловатое, со слабой горчинкой. Оно и в самом деле не было крепким. Я отставил пустой стакан и мимоходом глянул на часы-ходики, висящие на стене у печки. Лука перехватил мой взгляд и сказал успокоительно: «Не бойся, молодой, мне ведь тоже в университет идти». «В какой университет?» — удивился я. «Он студент у меня», — ответила за Турунду его жена, и, поглядывая на Луку, очень ласково положила ему на плечо смуглую руку. «С прошлого года, вечерами», — сказал Лука. «Поженились мы с Катей, и я подумал, надо учиться, хватит время свободное попусту переводить. Поступил на подготовительные курсы, припомнил все, чему еще...